смотрел финал мартовского безумия Национальной студенческой спортивной ассоциации. И когда мама преподнесла мне самый замечательный дар, который только можно было придумать, сказав: «Сынок, если ты захочешь, однажды ты сможешь заработать миллион долларов», я понял, что где бы ни была моя дорога, мне придется оторваться от родной земли, чтобы найти ее. Потом в будущем я пойму, что мне посчастливилось родиться в идеальное время для того, чтобы стать свидетелем всего, что происходило каждое десятилетие, начиная с 50-х годов. Мне повезло, что обязательную службу в армии отменили к тому времени, как я стал совершеннолетним. Если бы я родился на год или два раньше, мне, возможно, пришлось бы тоже служить во Вьетнаме. Было удивительно также расти в разгар сексуальной революции, когда стереотипы цвета кожи менялись, и черный стал по-особому привлекательным. Все мои романтические отношения подросткового периода оставили во мне положительные воспоминания как о физическом, так и о психологическом аспекте. Моей первой серьезной девушкой была Джанетта, самая милая и хорошенькая во всем северном Милуоке. Я даже сам не понимал, как сильно увлекся, пока мама не сказала мне как-то, когда я в 101-й раз пришел домой поздно: «Боже мой, а ведь я раньше по тебе часы сверяла. Мы с Джанеттой были неискушенными в наших занятиях любовью, но зато сколько в нас было страсти. Даже после того, как мы расстались, время от времени мы прокрадывались в подвал ее дома и набрасывались друг на друга, как кролики. Потом я встречался с дочкой священника из престижного района, которую считал неотразимой, потому что она носила чулки. Ни одна из девочек, с которыми я до этого встречался, не носила чулок. Она также была первой девочкой из тех, с кем я встречался, которая жила с мамой и папой. Почти все, кого я знал, жили с одним родителем. Она была очень замкнутая, спокойная и правильная. Девственница, которая была согласна на секс, при условии, что сможет сразу родить ребенка. Хотя я не очень разбирался в этом вопросе, я знал немало примеров, которые дали мне понять, что иметь детей, не закончив школу, не для меня. Мы расстались, пока это не зашло слишком далеко. С моей следующей симпатией, Белиндой, мы были родными душами, и наши отношения очень быстро переросли в серьезные. Она была красивая, тоже чернокожая, роскошная девушка со сладкими, соблазнительными губами и точеной фигуркой африканской королевы. Но больше всего в ней меня привлекал ее ум. Она читала, заставляла меня читать больше и задавала вопросы. Белинда вывела мое мировоззрение за пределы афроамериканской культуры и, открыв для меня книги о Южной Америке и апартеиде, о таких исторических событиях, как резня в Шарпсвилле, дала почувствовать единение с темнокожими людьми по всему миру. Белинда носила прическу в африканском стиле. У нее была отличная фигура и замечательная широкая улыбка. Я любил ее, особенно ее невероятное тело с четкими, как баскетбольный мяч, формами, которое превзошло все мои ожидания. Клянусь Богом, в первый раз, когда я увидела ее,